пункт. Следующее украшение, которым должен быть украшен Тальбулейн. Говорит автор Аль-Мухафазату аля Раси Малик. Саату Умарик. Аль-Хамису Васаласун. Аль-Мухафазату аля Раси Малик. Саати Умарик. Аль-Вахт аль-Вахт аль-Тасил. Факун хильфа амалин ла хильфа баталатин. Ва-батар ва хильса ма'малин ла хильса талахин ва самар. فالحفظ على الوقت بالجد والاجتهاد وملازمة الطلب ومسافنة الأشياخ والاشتغال بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة وتدبرا وحفظا وبحثا لا سيما في أوقات شرخ الشباب ومقتبل العمر ومأدن العافية فاغتنم هذه الفرصة الغالية لتنال رتب العلم العالية بين وقت جمع القلب واجتماع الفكر لقلة الشواغل والصوائر فيه عن التزامات الحياة والترأس والخفة الظهر والإيال ما للمعيل للعوالي إنما يسعى إليهن الفريد الفارد. Так, это 35-е украшение. Сказано, аль-мухафаза аля раси малик, саати умрик. Сохранение, оберегание главного капитала, отведенных тебе часов жизни. Отведенных тебе часов жизни. И говорит автор, аль-вакт аль-вакт аль-тахсиль. Береги, береги свое время. Береги, береги свое время, предназначенное для приобретения знания. Будь союзником работы и не будь союзником безделья. Будь завсегдатаем учебных мест, а не завсегдатаем прогулочных мест или ночных бесед. Сидят люди по вечерам и разговаривают, какие-то пустые разговоры. Не будь завсегдатаем прогулочных мест и ночных бесед, будь завсегдатаем учебных мест. Береги время, проявляя серьезность и усилия, постоянно получая знания, находясь подле учителей, то есть возле учителей, занимаясь знанием, будь то чтение или обучение чтению, изучение или размышление, заучивание или исследование. И дальше он говорит, послушайте, он говорит, это особо необходимо в расцвете молодости. В период, который является началом жизненного пути. Началом жизненного пути. И кладезем здоровья. Период – это начало жизненного пути, и это кладезь здоровья, пока все хорошо у человека. Пока здоровье у него есть. Используй, говорит он, этот драгоценный шанс, чтобы достичь высоких ступеней знания. Потому что этот возраст, время сосредоточенности сердца и собранности мысли. Ты можешь сосредоточиться. Есть возможность такая. Собрать мысли свои, направить именно в этом направлении в основном, в вопросе знания. Это время сосредоточенности сердца и собранности мысли. Когда у человека еще нет стольких занимающих и отвлекающих его обстоятельств в виде всевозможных житейских обязанностей, руководства людьми, ведь нужно же руководить, семьей своей руководить, детьми своими руководить, и, может быть, людьми какими-то руководить, или, может быть, должность какая-то есть. В любом случае, какая-то ответственность есть на человеке. Когда бремя ответственности и содержание семьи еще невелико, говорит шейх. В молодости, когда бремя ответственности и содержание семьи еще невелико. И потом он приводит вот это вот двустишее. Малиль муили, валиль авали. Иннама яса илейхинна альфариду альфарид. Как человеку, обремененному многочисленной семьей, достичь высоких целей? Поистине к ним устремляются одинокие и те, которые редки. Вот что он говорит. Конечно, эти слова последние, они вовсе не означают, что шейх хочет сказать, что не нужно жениться, или что нужно пренебрегать браком. Это, конечно же, не так. Не в этом дело. А дело в том, о чем он сказал до этого, что пока у тебя есть возможность, пока ответственности мало еще на тебе, пока тебе не отвлекают разные житейские обязательства, вот этот шанс возьми быстрее сейчас. Потом будешь жалеть. И захочешь потом ты учиться, а будут разные обстоятельства, ты будешь видеть, что ты просто не можешь сейчас оставить это и заняться ильмом в той степени, в какой тебе бы хотелось это сделать. Поэтому Умар, ради Аллаху Таля, Он сказал: «Тафаккаху кабля антусавваду» или «кабля антасуду». Получайте религиозное знание до того, как станете руководить, когда на вас возникнут какие-то обязанности уже кем-то руководить, какая-то ответственность перед людьми возникнет, как уже старший какой-то человек. Потому что если человек, он уже становится каким-то руководителем в своей семье там, или в своем роде и так далее, то очень много забот появляется. Много хлопот, много чего отвлекает, много о чем нужно думать. Обо всех нужно думать, о разных проблемах. И эти мысли уже собрать и направить их на получение знаний уже тяжело, потому что мысли уже и сюда нужно, и сюда, и об этом подумать, и о том, они уже разбредаются. И уже есть у тебя решимость что-то учить. Она бывает, эта решимость, но из-за вот этих вот забот и разных обстоятельств эта решимость тоже, она расщепляется, она рассеивается, она не такой уже становится. И что-то вроде решился человек делать, но возникает какая-то нужда, и эта нужда, она очень что-то важное, какое-то дело, которое требует заниматься этим, хорошо, и это отвлекает его от того, на что он решился из знания. Вот поэтому Ибн Усаймин говорит, рахималлаху тааля, талибуль-ильм, искатель знания, иджтахид, старайся, старайся, талибуль-ильм, старайся, проявляй усердие сейчас, пока ты находишься в таком периоде времени, пока еще есть отсрочка. Работай, делай, трудись, ищи, веди вот этот поиск, исследования в глубинах книг, хорошо? Говорит он, вот эти вот недра книг сделай твоим другом. Недра книг сделай твоим другом. Чтобы ты приучился сейчас, говорит он, к серьезности, к усердию. Вот сейчас нужно приучиться к серьезности. Если ты, говорит шейх, рахмаллаху та'аля, привыкнешь сейчас, аль-джидди валь-джтихад, то есть к серьезности и усердию, то это станет твоей натурой. Так что потом ты сам будешь находить странным и будешь находить эту вещь неприятной, если вдруг возникает, когда-то у тебя возникнет какая-то лень. Для тебя это будет нечто странное, что-то необычное, что ты будешь находить для тебя несвойственным, потому что ты приучил себя к чему? К усердию, к старанию. Или появляется какое-то свободное время, и для человека тоже, для него это свободное время, что-то для него такое удивительное, необычное, потому что он привык к усердию, так, потому что он себя приучил. Поэтому, если ты себя вот так будешь приучать, свою душу к этому усердию, к этой серьезности, то ты привыкнешь. Ты привыкнешь, это станет твоим характером. И пусть твоя учеба, вот это твое исследование в знании религиозном, пусть будет сосредоточенным. То есть ты сосредоточился на какой-то цели, иди к этому целенаправленно. Не так, как некоторые, которые срывают или собирают немножечко оттуда, от каждого цветка по чуть-чуть что-то срывают, оттуда лепесток, отсюда лепесток. Нет, сосредоточься, вот ты изучаешь это знание, доходи до конца, сконцентрируйся на этом. А не так, что оттуда понемножку, отсюда понемножку, а в результате ничего. Начинай с самого важного. Самое важное, что есть, с этого должен начинать. Потом то, что после этого, потом то, что после этого. И так ты постепенно приобретешь то, о чем мы с вами говорили. Вот эту вот способность ученого, способность талибуль-ильма, когда будут какие-то отдельные вопросы, а ты сможешь эти вопросы понимать их хуком, потому что ты сможешь применять к этим отдельным вопросам что? Общие правила, которые ты знаешь, шариатские правила. Отдельные какие-то частные случаи ты сможешь рассматривать их в свете чего? Усуль, то есть основ общих правил шариата. Что касается стихотворения этого двустишия, он привел в качестве примера, говорит, как человеку, обремененному многочисленной семьей, достичь высоких целей. Да, это сложно, потому что много обязанностей у человека бывает. Поэтому ему в знании очень трудно уже достигать каких-то целей, потому что много что его отвлекает. Но, еще раз подчеркиваем, и на этом это подчеркивает Ибн Усаймин. Не думай, что автор хочет тебе сказать тем самым, чтобы ты не женился, чтобы ты не старался завести семью. Нет, пророк, алейхиссалату вассалям, побуждал. Он сказал: «Я маша расшиба, манисатам инкум альба афалет и завуч». О, молодежь, кто из вас может жениться, имеет возможность, пусть сделает это. Побуждение посланника Аллаха, саллаху алейхи ва саллям. Поэтому слова, что я не буду жениться, потому что это мне не даст получать знания, это неправильные слова на самом деле. И автор не это имеет в виду. Просто автор говорит, что со временем обязанностей становится все больше и больше. О чем нужно думать, становится больше и больше. Поэтому не откладывай, а сейчас что делай это. Вот что имеет в виду автор Рахималлаху Тааля. Наоборот даже, очень часто бывает так, что женитьба становится причиной того, что человек успокаивается и начинает лучше учиться. Какое-то появляется у него внутреннее умиротворение. Конечно же, это если Аллах Субхану ва Тааля по своей милости даст тебе такую жену праведную, которая будет поддерживать тебя в твоей деятельности, на поприще поиска знаний, на поприще призыва. И поэтому те из вас, которые не женились, обращайте внимание на это, чтобы это была женщина праведная, которая действительно призыв для нее важен, что она выходит замуж именно за талиба ильм, за искателя знаний, для нее это важно, она это принимает, а не так, что потом она будет всякий раз, когда вы будете уходить на урок или будете садиться что-то учить, она будет возмущаться и требовать от вас того, чтобы вы отвлекались на какие-то мирские нужды, на какие-то ее мирские прихоти, предъявлял им какие-то претензии. Поэтому обращайте внимание на это. Дальше говорит рахималлаху тааля. Далее он говорит, рахмаллаху тааля, такие замечательные слова. Он говорит, «Ва ияка ва тамир тасуифи аля нафсик». Ни в коем случае не позволяй завладеть собой такой вещи, как ат-тасуиф. Что это такое? Откладывание на потом. Сауфа, сауфа амаль, потом сделаю, потом. Не говори, я начну это делать после того, как освобожусь от того-то. Ну, сейчас я сейчас, а потом я освобожусь от этого, потом. Или буду делать это, когда выйду в отставку после этой работы. Вот на пенсию выйду, потом буду этим заниматься. И тому подобное. Напротив, ты должен спешить, пока в отношении тебя не свершилось то, о чем сказал Абу Тахан Аль-Кайни. А что он сказал, и потом приводится здесь его стих. «Груз времени меня согнул, и я стал подобен охотнику, который крадется к дичи. И коротки мои шаги, так что видящий меня считает, что я закован в цепи, хотя это не так». Итак, это слова автора, рахималлаху тааля, он предостерегает нас от такой вещи, как тасвиф. Действительно, это вещь убийственная. Как многих из нас шайтан обманывает этой вещью потом. Сейчас, эту неделю я еще отдыхаю, сейчас эту неделю чего-то там еще делаю, потом со следующей недели я начинаю учиться, или я начинаю приходить на уроки. Сколько людей, и я знаю их лично, проходит годы, десятилетия проходят, а он на том же месте. Потому что он говорит потом. Он ставил себе задачу выучить Куран до 30 лет. 30 лет. Он не выучил джузамма еще. Он ставит себе задачу, потом говорит, хорошо, до 35. И так продолжается. Все время это суиф. Откладывание на потом. Не откладывайте на потом. Сейчас. Не завтра, а сейчас. Это правило. Пока тебя, говорит автор, спеши быстрее, пока не случилось с тобой то, о чем сказано в этом стихотворении Абу Тахан Аль-Кайни. Вот он говорит, груз времени меня согнул. Груз времени меня согнул. Действительно удивительно. Человек, он что становится со временем? Сгибается, правильно. И он говорит, я стал подобен охотнику, который крадется к дичи. Потому что охотник, когда он крадется на цыпочках, чтобы поймать птицу или выстрелить птицу, как он сгибается весь, да, ползет. Вот так же вот человек с возрастом становится такой, сгибается. Аллах Субхану ва Тааля так делает. И говорит он, и шаги мои стали короткими. То есть он уже не может быстро ходить, делать большие шаги. Он уже ходит еле-еле, потому что уже у него нет сил передвигать ногами. Так что кто на меня смотрит, думает, что на мне кандалы. Думает, что на мне цепи. Хотя на мне ничего нет. Я не закован ни в какие цепи, говорит он. Аллах Субхану ва Тааля, он об этом говорит в Коране. Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Аллаху, аллази халакакум мин дафин». Сумма джаля мин бади куватин дафан ва шейба. Аллах создал вас из слабости. Слабые. Вы приходите в этот мир слабые. Сумма джаля мин бади дафин кува. Потом после слабости дает вам силу. Сумма джаля мин бади куватин дафан ва шейба. А потом после силы дает вам слабость, опять делает вас слабыми, дает вам слабость и седину. Яхлюку маяша. Он творит, что пожелает, ва хуваль алим кадир. И он знающий, могущественный. Вот человек пока молодой, он действительно так думает, что он никогда не будет уставать, что он всегда будет бодрый, не будет утомляться. Но годы идут. И как сказал Закария, алейхиссалям, قال ربي إني وهن العظم مني واشتعلت رأس شيبة. Он сказал: Господь мой, ослабли кости мои и запылала голова моя сединой. Поэтому человек обязательно с годами так будет, хочешь не хочешь, ты будешь уставать, тебя будут покидать силы. Поэтому нужно использовать шанс, нужно использовать возможность сейчас. Счастлив тот, кто сейчас это послушает и сделает, а не тот, который просто, послушал, и в одно ухо вошло, из другого выйдет. Потому что если доживет потом до преклонных лет, будет вспоминать об этом. Мне же говорили, а я не послушал. Используй сейчас возможность. Возможность вот эту, которая дает тебе молодость, и которая дает тебе твое здоровье сейчас. Потом он говорит. إذا كتبت فخط خط مضطرب كخط مرتعش الكفين مرتعدي فأعجب لضعف يدي عن حملها قلما من بعد حطم القناب في لبة الأسد فقل لمن يتمنى طول مدتي هذه عواقب طول العمر والمدد فإن أعملت البدار فهذا شاهد منك على أنك تحمل كبر الهمة في العلم. إذا شلون приводит слова Усама ибн Мунқиза. Он говорит: на рубеже 80 лет все тело охватило слабость. Все тело охватило слабость. То есть везде слабость. В руках слабость, в ногах слабость, в спине слабость, в груди слабость, в сердце слабость, в голове слабость. И огорчает меня слабость моих ног и дрожь в руках. Когда пишу, то почерк мой дрожит, словно письмо того, у кого трясутся кисти. Да, слабеют ноги человека. Уже не носят человека. Уже нуждается в палочке, в посохе, опирается на него. Дрожь появляется. Дрожат руки. Почему слабость? Потому что мы видим, у стариков это бывает. Если что-то пишет, он уже не может писать. Еле-еле пишет. Так что даже бывает, что левую руку рукой держит, правую поддерживает, хочет написать. И не может, дрожат, потому что обе руки у него. Дальше он говорит: фаджа придав и едит анхамлиха каляман мимбади хатмилькана филяббатилясад. Говорит он дальше: как удивительно, что моя рука теперь не может поднять перо, хотя могла метать копье в грудь льва доселе. То есть до этого я мог бросать копье в грудь льва. Копье, которое бросает человек, конечно, тяжелее гораздо, чем перо. Но он говорит: удивительно для меня. Человек, старик, удивляется, что я теперь не могу поднимать это перо даже, держать его, хотя до этого бросал вот так копье в грудь льва. И потом он говорит: скажи тому, кто долго жить мечтает. Вот таковы итоги долгих лет. Вот таковы итоги долгих лет. То есть долгая жизнь, она этим заканчивается. Да, хочешь, не хочешь, это так. Поэтому и говорит, помните, мы с вами приводили часто эти слова, тоже один мудрец: «Лятиба лялищ мадамат мунакаса лязату биттикар иль маути валь харам». То есть эта жизнь земная, она не может быть благой полностью. Как она может быть благой, как она может быть безмятежной, если она в любом случае портится чем? Воспоминаниями о смерти или воспоминаниями о дряхлой старости. Даже если у тебя все хорошо, все равно ты не можешь полностью наслаждаться в этой жизни. Почему? Наслаждение портится чем? Что ты вспоминаешь, так умирать же надо все равно. Или старость придет. Поэтому, говорит он, скажи тому, кто долго жизнь мечтает, что Итог такой бывает. Но, да, тело слабеет у человека. Но если у человека ум его, остается его ум, и остается его сердце твердое, то даже если приходит эта вот телесная слабость, то, что у него сохранен ум, и то, что у него сохранено сердце, оно прочное в религии, все равно это будет благая жизнь. Все равно в этом благо есть. Потому что если его сердце, оно не беспечное сердце, оно поминающее Аллах Субхану Аталию, ведь может человек все равно использовать свое время. Даже у него, если есть физическая слабость, он может использовать эти вот подаренные Аллахом Субхану Аталию годы жизни в старости, поминая Аллах Субхану Аталию много, прося Аллах Субхану Аталию с надеждой, размышляя о знамениях Аллах Субхану Аталию. Все это он может. Как правило, на этого человека бывает сила, если только это не беспечность. Поэтому Сулейман ибн Абдуль-Малик увидел человека одного, старого, старик дряхлый, халиф увидел его и говорит: «Старик, ты умирать хочешь? Хочешь умереть?» Он сказал: «Нет». «Почему? Ты такой дряхлый уже, еле ходишь». Он сказал: «Потому что ушла молодость с ее легкомыслием, глупостью, пришла старость с ее спокойствием и мудростью». То есть уже не отвлекает человек какие-то страсти и так далее. И я каждый раз, когда сажусь, говорю «Бисмилля». Когда встаю, говорю «Альхамдулилля». И я надеюсь, прошу Аллах Субхану Ва Тааля, чтобы это продолжилось. Продолжилось как можно дольше. Все это поклонение Аллаху Субхану Ва Тааля. Как бы то ни было, автор призывает нас использовать возможности, которые нам даются, не терять время ни в коем случае. Знай, что если ты привыкнешь вот так вот терять время, ты потом уже не сможешь в будущем стать человеком, который бережет время. То есть ты уже не сможешь потом беречь свое время, пользоваться им. Почему? Да потому что ты приучил себя к лени. Сейчас, если ты приучишь себя к лени и терять время, ты потом уже не сможешь беречь свое время. Поэтому автор говорит: если ты спешишь сейчас и не медлишь, это свидетельствует о твоем великом рвении к знанию. Кибар-уль-химма, великом рвении к знанию. Кто-то скажет: ну а как, что у души, что ли, нет права? Ведь у души тоже есть право. Многие знают это, конечно же. Когда начинаешь их порицать, сразу это говорят: ну ведь валинавсик алейка хак, и у души тоже, у навса тоже есть право. Мы сейчас внимательно. Мы сейчас же не говорим тебе, что если ты устал, то все равно работай, все равно дальше учись. Нет, ты отдохни, потому что человек даже когда намаз совершает, если приходит сон, становится сонным, хочет спать, то ему приказано что? Оставить пока на время намаз, выспаться, потом совершить намаз. Поэтому мы тебе не говорим, что если ты устал, то все равно продолжай. Но мы тебе говорим: пока у тебя есть бодрость, стремись воспользоваться этим. Стремись воспользоваться временем, не упускай время, не упускай шанс. Разница есть, внимательно, между слабостью, когда не может человек на самом деле, и между ленью. Разница есть. Тот человек действительно устал, сил у него нет, бессилия. А здесь что? Здесь лень. И это разные вещи. Что такое лень? Лень – это слабость воли. Лень – это слабость воли. А что такое бессилие? Это что? Слабость телесная. Бессилие, раджис – это слабость телесная. И тут уже, конечно, ничего не поделаешь. Но что касается воли, то здесь человек может. С волей может справиться. Он может приучить себя к вот этому высокому рвению, так, чтобы использовать разумно, рационально свое время.